Глава третья. Умственная работа. Ну а прадед мой, дедов, значит, отец, отцов дед, он в НКВД служил. Прям тем, кто стрелял, когда говорили безоружным людям в затылке. Стоял у расстрельного рва. Какие были приказы, такие становились люди. Было время. Что он об этом говорил? Работа, говорил, не мешки, конечно, ворочить. Ему нравилось. И платили хорошо за вредность, так сказать. Ну, еще говорил, что работа в первую очередь умственная. Так-то рука, конечно, устает на курок нажимать, но в остальном это прежде всего дело ума. Стрелять, не стрелять. Каждый раз надо себя заставить, каждый раз надо решить, на вопрос на важный ответить. Но это прадед деду рассказывал. Дед папашке, а тот уже мне. Через третьи руки, значит, все быльем поросло. Ну а чего теперь? Я для чего все это помнил и хранил? Не чтобы рассказать кому-нибудь, это точно, но чтобы подумать для умственной работы. Прадед говорил, что решение стрелять принимаешь не сердцем, а головой. Сердцем его принять невозможно. Разорвется, не выдержит. Такой был чувствительный человек. Его после войны и самого расстреляли, когда были чистки. Бабка послушала, как дед ноет, да и сказала. А и не жалко. Чекистов она до смерти не любила. Ладно, значит, про меня. Пришел я, когда до костей промерзшие. Отец меня так стукнул башкой об стену, что у меня в глазах потемнело. Как-то с одной стороны. Ты какого хуя шляешься в такую метель? У него испуг за меня был какой-то. Спорадический. Как появлялся, так и исчезал, и снова появлялся. Оставлять меня одного неделями он совсем не боялся, а что я в метель помру, то его вдруг взволновало. От злости у меня потом весь вечер язвы мои чесались. Я их с детства помнил, еще маленький был, когда они появились. Крошечные язвочки на спине, на животе и под коленками. Да везде, если честно. Одни проходили, другие появлялись. Эти язвочки подгнаивались. Не были они похожи ни на прыщи, ни на ссадины, ни на псор. Скорее, как стоматит были, только не во рту. Баба Тома говорила, что это от грязи и надо мыть хозяйственным мылом. Весь вечер я сдирал ногтями желтовато-красные корочки и так кипел, что даже не грустил о том, что уезжаю, только думал, что ночью его как-нибудь по башке молотком ударю. Он и не поймет, что случилось. Это тоже умственная работа, как у прадеда моего. Готовиться к тому, чтобы человека убить. К вечеру отец стал кашлять. С ним бывало. Приступы у него были затяжные. Он хватался за что-то, как утопающий. Долго дохал, пока у него носом не шла кровь и сосуды в глазах не лопались. Я ему часто говорил, надо врача вызывать. Но то ведь как? Ну... Поохает врач, поохает, вызовет вертолет, чтобы в Норильск его везти, а сделать и в Норильске ничего не смогут, и в Москве, и в Тель-Авиве. Тут уж не важно. Надо помирать, так надо. Кашлял он долго, но я на него даже не смотрел. Желал ему легкой смерти, или чтоб после всего добрый и ласковый стал, с ним бывало. Я уже и в постель лечь успел, почти даже заснул, когда приступ его прекратился так же внезапно, как и начался. У кровати моей стоял чемодан, папашка споткнулся об него, когда ко мне подошел. «Борь, ты спишь?» Голос у него был спокойный, ласковый. «Страшно, поди одному помирать», — вмиг подобрел. «Ну, более или менее, а тебе чего?» «Ты меня тоже пойми». «Чего мне тебя понимать? Нужен ты мне, что ли, тебя понимать?» Он сел рядом, положил руку мне на голову, шишку потер, словно на удачу. «Ну, завтра поедем в Лос-Анджелес. Там у тебя все будет, что ты захочешь. Денег много, я для тебя ничего не пожалею». «Ну, круто теперь». И он вдруг мне такое сказал. «Борь, а ты думаешь, мне не обидно, что ты умирать, как я, не хочешь?» «Ты меня по голове ударил. Я теперь вообще не думаю. Отгребись уже!» Я перевернулся на другой бок, но отец продолжил гладить меня по голове. «Я и сам на деле не знаю. С одной стороны, я хочу, чтобы ты жил лучше меня, а с другой, у меня нет наглости думать, что моя жизнь важнее всего мира». И чего он привязался? Как чувствовал все, что я ему говорить и не собирался? Я делал вид, что сплю. «Ты мой единственный сын. Ты от меня кусочек, от женщины, которую я любил больше всех на свете. Думаешь, мне тебя не жалко? А все-таки где бы мы были, если б друг друга жалели?» Тоскливо ему теперь, и захотелось хорошим отцом стать, но я ему такого удовольствия не дам. Так я решил. Ничего не ответил, а он все гладил и гладил меня по голове, пока я не уснул. Утром пришлось со всеми братьками и сестричками попрощаться. Они, пушистые комочки, и понять не могли, что я насовсем уезжаю. Спрашивали, ухожу ли я умирать, пищали. Я им скормил все, что оставалось в холодильнике, пока отец мылся. Я знал одно — американские братишки и сестрички будут понимать меня точно так же, как русские. Если будет совсем плохо, стану с ними общаться. Разумеется, я боялся, ну а кто б не боялся на моем-то месте. Жалел вот о том, что английский прогуливал, но все-таки знал, что приспособлюсь. Это головой я был нервный, а сердце у меня оставалось спокойным. «Вот уеду», — говорил я, — «кто вас будет кормить?» «Ну, матенька-то корм всегда даст, надо только по сторонам глядеть, и все-таки приятно быть значимым». — Борь, собирайся давай, а то с тобой опоздаем. — А, ну я да, я почти уже. А человек, он в любом случае ждет хорошего. Он и от смерти ждет хорошего, оттого все мечты о рае. Мамка не пришла попрощаться, и это меня даже чуточку успокоило. Значило, должно быть, что она за мной последует. А все остальное можно было и оставить. Взял я чемодан, и мы пошли. Снега вокруг, ну, просто горы. Смотреть невозможно. Глаза щиплет от белизны. И холода, и еще мело. Я крикнул отцу. «А к тебе она приходит?» Он сразу понял, о чем я говорю. «Да, конечно. Не так часто, как мне бы хотелось. Но она со мной». «А которая из них настоящая?» «И та, и та. Это все она. Мы же ее разделили». Была одна мамка, а стало, значит, две. Метель хоть чуточку, но унялась, а то б мы не улетели. А у нас самолеты, билеты. Снова я смотрел на тайгу с высоты, но теперь она была белая-белая, только острые верхушки деревьев из этой белизны выныривают, и все. Отец говорил, «Будешь счастлив. Там тепло, солнце, будешь счастлив, но родину не забывай, где родился, там и пригодился». «Ты ж сам себе противоречишь, ну что ты несешь?» А все-таки я знал, не забуду, любить буду до конца своих дней и всю тайгу, и неровный десяток низких типовых многоэтажек. Нечего было любить, а я любил, такая там была свобода. В Норильске я с тех пор бывал уже несколько раз. Привык к нему, обожал все равно. Со всей его грязью, со всей унылостью бетонных коробок, со всей горечью воздуха. У входа в аэропорт мы покурили. Отец сказал, «В Москве будем один день, так что погоняем по ней, поглядим на столицу». «Круто, давай погоняем». Где-то тут была Лада, я ей встретиться предложил в аэропорту уже. Но она отказалась, ну, я ее нахуй послал. Может, и Юрику даст, как знать. «За девку не переживай. Будут у тебя еще девки». «А, ну ладно тогда. Сразу сердце на место встало. Может, и с ней поговоришь?» На этот раз подзатыльник был слабый. Так играл он со мной. «Как она вообще?» «Один раз меня дрыщом назвала. Так я ей врезал немного. Мне потом так стыдно стало, хотя я совсем легонько». «Вот почему у тебя и не вышло. Женщин до свадьбы не бьют». А вокруг самолета летают огромные такие махины. Матенька сделала наш народ выносливым и сильным, чтобы мы выживали везде, и все собой заполоняли. Только небо мы, крысы, заселить собою не в состоянии. Вот оттого и трепет такой к нему. Но неба я не боялся. Доля есть доля, с ней не сладишь. Если судьба умереть от аварии, значит, не в самолете, так в машине умрешь. Все равно не страшно, это очень быстро обычно. Вот мамка, она сложно умирала. Тонуть — кошмар вообще. Утонуть бы я не хотел. На самолете-то я в первый раз в жизни полететь готовился. То вертолеты были, они смешные скорее, а вот самолет — эпичная штука. 8 часов лететь, а кино не показывает. Книжку взял в ручную кладь. Ага, «Аммиана Марцеллина». Там интересно, типа Рим гниет. Дался тебе тот Рим. Если хочешь что-нибудь скучное почитать, Герцена почитал или Чернышевского. В аэропорту все было блестяще и светло. Нигде больше в Норильске такого чистого места не было. Кафе теперь еще всякие блестели красным, зеленым и синим, словно камушки драгоценные. В одной кафешке мы с папой и сидели. Он пил водку, а я ел соленую-соленую курицу-гриль, разгрызая ей косточки. «Я люблю эту штуку», — говорил я. «Знаешь, такую сгущенную кровь внутри». «Костный мозг это. Он же в позвоночнике». «То спиной». Отец курил и посматривал на девушку за соседним столиком, слишком молоденькую для него. «Было больше времени», — сказал он шепотом. «Я б тебе показал, как оно с девчонками делается». «Типа деньгами?» «Идиот ты! Одними деньгами ничего не сделаешь. Смеяться над тобой будут. У женщины душа, кто бы что ни говорил». «Ну, я не знал. У Латки, как по мне, души не было. В самолете оказалось на самом деле скучно. Я читал, пропадал ненадолго во сне, просыпался, ковырял порошковую картошку на пластиковом подносике, как формочка, в которую песок засыпают, и картоха на вкус, как песок. Перезнакомился со всеми соседями. Впереди нас ехал бизнесмен с необычайно добрыми для такой профессии глазами. Сбоку сидела молоденькая учительница русской литературы, навещавшая родителей. Позади фольклорист, изучавший народы Севера. Я спросил, представляю ли я народы Севера, и он сказал, что есть разные трактовки, но скорее нет, чем да. Он мне рассказал корякскую сказку про мальчика, который убил Бога. Вернее, Бог сам себя убил, потому что мальчик выиграл у него в прятки. Ну, бред какой-то, это жесть. Тебе так кажется, Борис, потому что ты мыслишь категориями нововременной европейской культуры. Бог у тебя ассоциируется с чем-то могущественным, бессмертным. Для большинства примитивных культур боги — это персонификации загадочных сил природы. Могущественные, конечно, и пугающие, непредсказуемые, но подверженные человеческим слабостям. Он был очень умный, но без очков. У него на лице топорщились смешные усы, хотя таким уж старым он не выглядел. Еще он носил добротный костюм. Мне казалось, что отцу он сразу не понравился, но отец быстро налокался и стал спать. Ну, я понял. Типа, не бог это был, а какой-нибудь колдун. Нет-нет, все-таки бог. Ну, вы определитесь. Будоражащий смысл сказки именно в том, что это, несомненно, сильное и опасное существо. У него другая природа, чем у нас с тобой. Вот, — подумал, — ему было бы интересно узнать про нас и про матеньку нашу, и что она завещала нам. Я-то в сказке жил, а ему это было непонятно. Он пах человеком, чистым запахом. Одеколон, мыльце, пот, чуточку. Еще недолеченными зубами, утренним бутербродом, стопкой коньяка для храбрости какой-то женщины. Не знал даже, что я его так хорошо чую. Я свой нюх мог настраивать. Хочу — все нюансы различу, а не хочу — так и не отвлекаю себя. Так с детства было. Отец с мамкой не учили, а их никто не учил. — А на лбу у тебя что, Борис? — Это я упал. Тут мне разговаривать перехотелось, я объявил, что спать, а сам не спал, ждал Москвы. А Москва оказалась прекрасная. Я влюбился в нее сразу. Она вся была золотая, как икона. — Вот, — сказал отец, — это столица нашей родины. Говорил он так, будто лично ее построил. Ну или хотя бы мерлоны на кремлевской стене вырезал. Улетали мы ночью завтрашнего дня, так что никакую гостиницу снимать не стали, гуляли по Москве всю ночь и весь день, вплоть до следующего вечера, ели чебуреки в какой-то советской забегаловке и бродили по центру бесцельно и ошалело. Про Москву на самом деле просто так и не скажешь. Она была сшита из разных кусков, бетонная, кирпичная, золотая, всего в ней было много. И я смотрел на витрины магазинов, с тем же восторгом, что и на башне Кремля. Мы с отцом зашли в магазин «Картье», попялились на часы, и продавцы нас терпели. Мне стало смешно. У папашки были деньги на такие вещички. Ночью мы гуляли под мутным небом по Александровскому саду и пили, сильно пили, чтобы согреться. В охотном ряду я в первый раз попробовал еду из Макдональдса, которая была еще солонее норильской курицы-гриль. Я потом еще долго облизывал губы, вспоминая вкус картошки фри. Это был особенный мир, где все куда-то спешили, а метро показалось мне городом под городом. Запорошенная снегом Москва, советская и царская одновременно, казалась мне точкой, где пересекаются все истории. У нее были и свои цвета — кирпичный, красный, розовато-серый, черный — и свои запахи. Бензин и воедино слитые ароматы сотен видов духов. Днем отец водил меня в Третьяковскую галерею. Мы были такие грязные, что мне становилось стыдно перед каждой разодетой девчонкой на картине. Вообще, заценил я неизвестную Крамского. Вот что меня впечатлило больше всего. Такой у нее был надменный вид, цаца и все дела. «Это его дочь на самом деле», — сказал отец. «Ну так, я читал. Он ее изобразил типа как шлюху». Я смотрел, такие глаза у нее были с поволокой. «В смысле?» «Ну, она едет в открытом экипаже, еще без вуалетки. Дама полусвет такая, ну ты понял. И наглая. Смотрит с превосходством. Пошли сирень смотреть. Я врубель люблю. В Пушкинский сгоняем?» «Ага». Я склонил голову на бок, рассматривая эту удивительную девушку. Вот бы встретить тёлку с такими глазами и замутить с ней, чтобы она меня любила еще. В Пушкинском музее отец показал мне Рембрандта. Называется «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». Что-то про жидовскую историю, этот хрен, он вроде как царь персидский. Но ты на нее смотри, она святая. Вся золотая, мать ее. И его лицо тоже на секунду просветлилось, а радостно мне было даже и от того, что увидел его таким, спокойным, умиротворенным. И не в гробу. Правда, сверкает она немножко. Эта картина, ты послушай, Боря, и запомни, она как все тайны. Рождение, смерть, что там внутри происходит. Смотри, как темно, а что-то сияет. Это Бог. Бог — это тайна. Я так запомнил. Вечером мы гуляли по набережной, ветер дул мне в лицо. И я от этого жутко тосковал. Может, воздуха не хватало. Я думал о прадеде своем, том, который чекист. Он потом из расстрельных рвов темень выкорчевывал. Там было черно, как в космосе должно быть. Сам стрелял, сам проращивал темноту и сам же ее потом искоренял. Здоровьем своим жертвовал, чтобы чисто было там, где люди мертвые лежали. «Это зачем еще?» Я у отца спросил, а он пожал плечами. «Да оплатили хорошо. А смерть — это семя пустоты. И если оно всходит, то дерево даст еще очень-очень много семян. И так пока на всей планете не станет этот темный лес. Но жить тут ничего уже не будет к тому времени». «Да он же сам все исправлял», — сказал отец. «Миру от этого хуже не стало». «Ну, тут хоть сразу на могилке ползи. Так безысходно. Такое никого не обрадует». «А как же даже один единственный человек?» Да никого не ебет один единственный человек. Это ты у себя один единственный. А для государства ты только один из многих. Точно не единственный. Для мира и государства ты ничто. Отец долго пытался закурить, но своенравный ветер тушил огонек зажигалки. Опять и опять. Отец ругался и чиркал колесиком. Я это очень хорошо запомнил. Его в старом синем шарфе и дорогом на облезлом пальто, чиркающего зажигалкой у каменного загона Москвы-реки. Он у меня в памяти там остался, хотя прошло с тех пор очень много времени, когда мы были вместе. Я с того времени думал, у каждого есть, может, момент, когда он сильнее всего проявляется. В такие моменты человека надо фотографировать, а потом эту фотку на могилку привешивать, чтобы можно было все узнать, только взглянув. Такой характер у него был в тот момент, как на рисунке у хорошего художника. А закурил, и прошло все. Пошли мы дальше, и он уже обычный. Я сюда еще хочу. Может, приедем. Люблю Москву. Мы с мамкой твоей тут свадьбу гуляли, расписались, да самолетом сюда. Потом еще приезжали, тебя тут сделали. Он засмеялся. Так что, считай, был тут уже. Две клетки всего, а был. Теперь эти две клетки читают Амиана, Марцелина, и пьяные спят. Погладил меня папашка по голове, да пошли мы дальше. Ехали по заснеженным дорогам хорошие машины. Пару раз я поскользнулся и испугался, что прямо на дорогу полечу. А нет, повезло вот. В аэропорту почти плакал. Так не хотелось уезжать оттуда, где все свое. Только лоску навели в совсем чужую страну. И чего я тосковал, если вдуматься? Интересно же это, в Америку попасть? В толпе снова видел мамку свою. Она утирала воду со лба, скидывала капли вниз. А есть предсмертный пот, когда тонешь? Или так холодно, что не пробивает? Отец ее не видел. К нему она приходила в другое время, в свое время. «Иногда ночью», — сказал он, когда я спросил, — «как женщина». Вдруг захохотал. «А то я б тебе мамку уже новую нашел». Мы прошли мимо мамки, отец смотрел вперед, в сторону бара, с тягомотной такой тоской. До регистрации нельзя, то не пустят. «Мама, я уезжаю». «Я знаю, Боречка, что уезжаешь. Не грусти и не скучай, я с тобой поеду». И сердце сразу отпустило что-то, так сжимавшее его все это время. Мы с папашкой отправились так далеко, но и она позади не осталась. Я подумал, будем ли мы лететь над океаном днем, и сколько будет длиться океан. Все мне было любопытно, и я думал, что взгляд не отведу от иллюминатора, а уснул через 20 минут после того, как самолет поднялся в небо. Два дня без сна, и я вырубился так, что пропустил и завтрак, и обед, и то, что кресла были неудобные. Мне долго ничего не снилось, потом перевернулся на другой бок отца, не без удовольствия отпинав, ноги я на него положил, и стали мне сниться абрикосовые косточки. Были мы не то на даче у кого-то, не то еще где-то за городом. Яркое было солнце, и целая гора ебучих этих косточек. Отец их бил молотком, а из них кровь шла. Проснулся я, и мы уже летели над Америкой. Я приложил руку к иллюминатору, он был горячим. «Ёбнешься в обморок от жары, полетишь на неделю в Хохляндию», — предупредил отец. «А я не хворый, это уж скорее ты ёбнешься». «И не матерись». «Ай, а рассказать, чего хотел про Москву еще? Было там такое множество наших, что я растерялся даже. Мешались запахи медвежьи, волчьи, собачьи, кошачьи, крысиные, разные птичьи. Да легче сказать, каких не было. И я знал, что, проходя мимо, все эти существа обращают внимание на меня, отмечают, как бы, что я есть. Я был маленький крысенок, детеныш еще, но уже что-то значил. Тут объяснить бы». Фанаты одной музыкальной группы, например, по тайным для других знакам всегда друг друга узнают. Вот такое было ощущение большого общего дела. И в Америке оно потом только усилилось, потому что были это уже не мои люди, а вот зверики были мои. У нас ни единого словечка общего не было, а происхождение одно. Секрет был один на всех. Ну, собственно, расскажу про Америку. Как мы там очутились, что увидели, чему удивились. «Город ангелов», — сказал отец, едва мы сошли с самолета и оказались в блестящем и ярком аэропорту. «Одни бомжары, торчки да проститутки. Ну, если учесть, что программа партии приютить мытарей да блудниц, все верно». Он улыбнулся этой своей кабаришной улыбкой и взял себе кофе на вынос. Крепкого-крепкого, потому что в самолете опять налокался до бесчувственности. «Ты летать, что ли, боишься?» Отец незаметно, но очень больно наступил мне на ногу. «Помолчи». Первым делом мне Лос-Анджелес не понравился. Из-за ослепительного солнца, бившего прямо в глаза, из-за весеннего тепла зимой, от которого я тут же задохнулся. Потом мы, правда, прошли огромный серый скелет динозавра, ну, хоть интересно стало. Указатели, реклама. Все почти как в Москве, но как-то плотнее. Мы двигались вслед за потоком людей, и я рассматривал новый мир сквозь большие окна. «Формы он такой ебанутый», — проговорил отец. «Выйдем, увидишь». «А жить-то мы где будем? А ты тут часто бывал?» «Я потихоньку гнездо готовил. У тебя будет комната». «Натурально? Своя комната? Ты прямо сейчас серьезно?» «Серьезнее некуда», — ответил отец с какой-то несвойственной ему напыщенностью. «Район у нас так себе, но квартирка ничего». «Да хрен с ним, с районом, блин. Своя комната, прям реально. Хоть подрочить можно будет». «Нет, ну, серьезно, конечно, меня это волновало. Отец ведь теперь чаще будет дома, а я привык к приватности, что ли. Ну и стыдно тут же стало, не без этого. Папашка меня вежливо проигнорировал». Я рассматривал вывески всех цветов и форм. Меня затягивало в какую-то световую блестящую воронку. Я думал уж от этого в обморок упаду. Всего было слишком. «Знаешь, что странно?» — спросил отец. «Что, ты еще не выпил?» Он только усмехнулся. Никогда нельзя было узнать заранее, разозлится он на что-то или нет. Я чего с ним вообще говорил? Во-первых, любитель я поболтать, во-вторых, скучно. Ну, не было стабильности в нем. То спускал мне что угодно, то наказывал ни за что. «Странно тут с указателями всякими. Обычно, значит, они на языке страны, куда приехал. А внизу английская сноска, а тут один английский. И все. Оттого, может, шрифт больше». «Ну, это ты у нас специалист по аэропортам», — ответил я с завистью. «Есть хочешь?» «Даже и не вопрос толком. Есть я хотел всегда». Тем более, что и завтрак, и обед я проспал. Отец говорил, что тоже, но я сомневался. Единственное, что могло его пьяного разбудить, — запах еды. Он, скорее всего, и мою порцию сожрал. «Ну, смотри, а покормишь ты меня или нет?» «Нет, не покормлю. Так поржать над тобой хотел». А повел он меня в красно-белый Фрайдис, где раздавал комплименты официанткам со значками на фартуках. Английский у него был плохой, так что всякие там пошлости до адресаток не дошли. Я заказал себе самый большой бургер и молочный коктейль со вкусом Сникерса. «Пьют они», — сказал отец. «Вискарь. Ну, многим нравится, а по мне так дерьмо жидкое». «Все-то тебе не нравится», — сказал я, вгрызаясь в свой бургер. Он был поджаристо-хрустящий, сладко-соленый, а если запивать его молочным коктейлем, то вообще... закачаешься. Просто ух ты аж вообще. «А названия у них тут такие сопливые. Дух, солнечная страна, горизонт. Хиппарская бредятина». Я был так увлечен бургером, что не очень-то и понимал, о чем там папашка говорит. Что за названия, что за горизонты. «Ага», — сказал я, — «бредятина». Бездумное повторение последнего слова обычно срабатывало. А у меня тут жареный лучок был, который, если макнуть в кетчуп, то опять же, ну, вообще, нет до папашкиного нытья мне было. «Тощий такой», — вдруг сказал отец. «Еще тебе заказать?» «Закажи». Пока я ел второй бургер с плесневелым сыром, вот как, отец лениво ковырялся в пюре, розовом от крови, натекшей со стейка. «А что за парень?» — спросил я. — «М? Отец перевел на меня свой вечно холодный, вечно стеклянный взгляд. «Ну, про которого ты говорил, что он тебя пригласил?» «А, да. С квартирой сильно помог, с документами. Уолтер. Мутный он мужик, ну, как все америкосы, в принципе». «Ну, ты как-то без милосердия, без широты души». «А не надо было Сербию бомбить, да и Ирак. Хотя на Ирак мне плевать, если честно. Борь, ты запомни, у нас особый путь, нам это все чуждо. Рестики хорошие, одежда». Хорошие рестики и одежду он, надо сказать, любил. «Душа — вот что главное. Вся наша история, она не про материальное». «А как же Маркс с материализмом?» «Ну, Маркс с Лениным — это уж объективная реальность, данная нам в ощущениях». Он засмеялся, хотя я не слишком понял, над чем. «В русском человеке всегда двое — бессребреник и беспредельщик. Вот и не выберем». «А, по-моему, стали хорошо жить», — сказал я. «Но чтоб был путь, может, выбрать надо. Чтоб был один человек в одном человеке, а то шиза какая-то получается». «Умный ты парень, растешь. Мог бы брат у тебя быть или сестра там, а не сложилось». Я вычерпывал длинной ложкой остатки сливок из стакана. «Тебе, когда 2 года было, мать твоя опять беременная стала. С тобой я был уверен, что ты мой. Мы с ней только вдвоем были 3 месяца, наверное, тогда. А потом уже неделя есть я, неделя нет меня. И хрен ее, суку, знает, с кем она гуляет. На аборт ее заставил. Теперь жалею». Он закурил. «Она потом больше не могла». «А, ну да, то есть, блин». Короче, не знал я, что сказать ему. А папашке, видно, очень надо было все это выговорить. «Плохо, что ты один у нас. Нас было 2, а ты один». Я почесал ложкой нос, наблюдая за дымком от отцовской сигареты. На потолке крутились вентиляторы, брали дым в оборот. Раз — и следа уже нет. Такая и наша жизнь. Ну, тут я нашелся, что сказать. «А ты сам от нее бледовал? Надо же беседу поддерживать». «Не матерись!» Отец чуточку помолчал, мотнул рукой вниз, потом вверх, так и сяк, мол, более или менее. «Ну, не особо. Не очень по-серьезному. Любил только ее». Он затушил сигарету, сказал: «Ну, пошли уже. Надоело сидеть».